дорога, уезжаешь ты. Знаю, что тебя мне будет не хватать. Знаю, вместе быть нам — это лишь мечты. Так скажи, сколько тебя ждать? Знаю, что тебя теряю я. Знаю я, что в этом нет вины моей. Знаю я, что этот мир стал не для меня. Без тебя и любви твоей. Знаю, знаю, знаю, знаю я. Не могу без тебя. Знаю, знаю, знаю, знаю я. Жить нельзя, не любя. Знаю, все отдал бы только за тебя. Всю любовь и нежность лишь одной тебе. Знаю, что не оценила ты меня. Это зря, я не такой, как все. Знаю, я не ангел, но я стану им. Знаю, что тогда мы все вернем сполна. Знаю, что с тобою станет мир моим и твоим навеки навеки.